Это было 15 ноября 1796 года. В то время я был моложе 15 годами, ребята. А вы были тогда таким же высоким, господин Ла-Виолет? Немного повыше, новичок. В то время мы застряли в болотах около Вероны в Италии. Австрийцы окружали нас. Им хотелось, чтобы мы угостили своей кровью болотных пиявок. Альвинзи, австриец, ожидал только подкрепления в 40 тысяч человек, чтобы напасть на нас. Ну и что же сделал тогда генерал? Наполеон, не так ли? Да, генерал Бонапарт, сделавшийся нашим императором. Генерал сказал нам тогда: ребята, численность не на нашей стороне, надо прибегнуть к хитрости. Все эти болота перерезаны шоссейными дорогами, где колонна энергичных людей может оказать сопротивление и пройти. Неприятель гораздо более сильный, чем мы, теряет преимущество в численности и будет вынужден сжаться, вместо того, чтобы развернуть свои батальоны. Ступим на эти скверные дороги. Видите, вон ту деревню, она называется Арколе. Я хочу там позавтракать. Вперед, ребята! И мы двинулись вперед. «Арколе? Не как там был мост?» — спросил один из соседей Ла-Виолетта. «Да, знаменитый. Его защищали 40 орудий, не считая стрелков, кавалерии, резерва. Одним словом, сунувшись туда, мы были встречены адским огнем. Самые стойкие начали колебаться. Ружейная пальба и картечь осыпали мост градом пуль. Не было никакой возможности двинуться вперед. Ужасное и странное зрелище представлялось: пустой, окруженный рвами мост, по которому никто не решался пройти. Ожеро не знал, что делать, чтобы увлечь за собой войска. Вдруг в начале моста послышался громкий гул голосов. Туда приближался генерал Бонапарт. Он тотчас спросил, в чем дело. Увидел собственными глазами опасность, колебания солдат, потерю инициативы. Тогда он слез с коня и крикнул: «Знамя! Подать мое знамя!» Ему принесли знамя 32-й полубригады. Он поднес к губам священную ткань, потом, схватив штандарт за древко, бросился к мосту, крича: «Вперед!» За ним повалили и мы гурьбой кое-как, без строя, опьяненные, яростные, слепые, безумные, мы шли. Люди бежали, осыпаемые дождем пуль. Знамя, разбивавшееся над головой Наполеона, казалось парусом корабля, который треплет буря. Лан, Бон, Мюйрон опередили генерала, пытаясь прикрыть его своими телами. Мюйрон, его адъютант, упал, сраженный предназначенной для него пулей. Тут я кинулся вперед. Ла-Виолет сделал передышку. Он точно припоминал подробности и подыскивал ускользавшее от него слово. Наконец он продолжал. Ах, вот как было дело. Когда Мюйрон упал, Лан кинулся к Бонапарту справа, чтобы прикрыть его своей грудью от ружейного огня, направленного с левой стороны моста. Оттуда генерал не был защищен. Я с моими барабанщиками, бешеными вятами, мальчишками 18 лет находился все время в первом ряду, иногда еще ближе к неприятелю, и, честное слово, чтобы поддержать генерала, я приказывал барабанить во всю мощь.